Река, у которой родился великий Ленин. Река русской силы. Река русской песни. Река русской свободы. Здесь, на Волге, уже не раз наш народ решал кровавый спор с иноземными поработителями. Волга! Река, на которой стоит Красный Царицын. Город Сталина. Сталинград.